ветер перелетный обласкал меня и шепнул печально. Почернели, дрогнули, смутились, осмурнели, и над темным морем, где крутился вал, ветер перелетный зыбью пробежал. Шепнул.